Раздел 3. Проблемы равенства политических прав в устойчивых демократиях. Первое. Надуманные преимущества. Современные развитые, полные демократии в среднем менее коррумпированы и обладают более компетентным государственным аппаратом, нежели недемократические и гибридные режимы. Это непреложный факт. Однако казуальная связь между этими двумя свойствами политических систем сильно преувеличена, да и обеспечивается цензовыми демократиями в той же мере, в какой и режимами, основанными на всеобщем избирательном праве. Для начала проведем грань между двумя явлениями. Первое. Компетентность бюрократии и ограничение низовой коррупции. Второе. Способность политической системы предотвращать злоупотребление политической элиты. Эти явления постоянно смешивают. Строительство торгового центра на важной развязке, вызвавшее в городе транспортный коллапс, может быть следствием как коррумпированности мэра города, так и банальной недальновидности. Сотрудники администрации просто не предвидели подобных последствий. Примером того, как откровенно вредные решения принимаются властями исключительно от некомпетентности, огромное количество, равно как и примеров того, как одни коррумпированные администрации избегают серьезных ошибок там, где другие, такие же коррумпированные, их допускают. Разговор о влиянии демократических процедур на компетентность бюрократии и низовую коррупцию можно начать со сравнения Дании и Швейцарии с Индией и ЮАР. Современные Индия и ЮАР имеют не только демократическую конституцию, очень многие страны, формально принявшие такую, далеки от реальной демократии, но и довольно давнюю традицию публичной политической конкуренции, свободы слова и смены власти в результате конкурентных выборов. Из формальной и с практической точки зрения довольно сложно обозначить какие-то существенные отличия Индии и ЮАР от Дании и Швейцарии в плане механизмов влияния общественного мнения на персональный состав правительства или политику властей. Однако в том, что касается качества госуправления, низовой коррупции и эффективности правоприменения, разница огромна. В значительной, а скорее в большей мере, разница в уровне коррумпированности и компетентности бюрократии между странами обуславливается разницей не столько в институтах, сколько в среднем уровне развития человеческого капитала. Швейцарцы и датчане в среднем более образованы, нежели среднестатистические индусы и зулусы. Они воспитаны в иной культуре и являются носителями иных этических ценностей. Эти факторы влияют и на качество самой бюрократии, состоящей в большей степени из более образованных и некоррумпированных людей, и на результаты голосований. Более образованное население с присущей ему культурой менее толерантно к коррупции и падко на популистские лозунги. Можно с уверенностью предположить, что если завтра в Дании и Швейцарии к власти придет жесткая авторитарная диктатура, то эти страны будут еще много десятилетий жить благополучнее демократических Индии и ЮАР, а их бюрократы будут менее коррумпированы и более компетентны. Социализм советского образца навязали многим странам Восточной Европы. Однако социалистическая ГДР жила лучше социалистической же Албании или Румынии. Примерно настолько же, насколько Германия жила лучше этих территорий и до, и после социалистического эксперимента. Немцы, имевшие за спиной историю жизни в более развитом обществе, даже в условиях искаженной социалистической системы принимали в среднем более продуктивные решения, нежели румыны или албанцы. Текущая эффективность экономики и госуправления большинства развитых демократий во многом определяется их ранее накопленными преимуществами. Отдельным полюсом, не похожим ни на Индию, ни на Швейцарию, является Сингапур. Если оценивать степень влияния населения на личный состав или политику правительства, то в период правления Ли Куан Ю в Сингапуре это влияние было очевидно слабее, нежели, например, в Индии. Тем не менее, не имея на старте существенных накопленных преимуществ в виде человеческого капитала, Сингапур совершил крайне успешную авторитарную модернизацию и за несколько десятилетий не только догнал, но и обогнал большинство развитых демократий как по уровню развития, так и в построении эффективных государственных институтов и в борьбе с коррупцией, и во многих других сферах. Пример Сингапура демонстрирует, что низкая коррупция и компетентное госуправление вполне могут быть обеспечены и без действенных механизмов влияния населения на правительство. Однако на одного Ли Куан Ю, как известно, приходится два десятка Мугабе. А подавляющее большинство экономически благополучных стран с хорошим управлением — развитые полные демократии. И это не случайно. Разница обуславливается двумя факторами — меньшими издержками демократии при смене власти и способностью демократической системы предотвращать злоупотребление элиты в ущерб общественному благу. При авторитарных режимах государственные ресурсы чаще тратятся на бессмысленные для страны, но выгодные для отдельных политиков проекты. Или наоборот, тормозятся начинания, благотворные для развития страны, но создающие угрозу текущему режиму. В авторитарных странах чаще можно увидеть, как друзья президента, пользуясь административным ресурсом, отнимают приглянувшийся бизнес, разрушая рыночную конкуренцию и подрывая экономические стимулы. Такие страны чаще ввязываются во внешнеполитические авантюры из внутриполитических соображений и так далее. В развитых демократиях подобных явлений гораздо меньше. Здоровая конкуренция и развитые демократические институты помогают бороться именно со злоупотреблениями высшей политической элиты, либо стремящейся сохранить власть вопреки интересам страны, либо использующей эту власть для личного обогащения. Однако здесь возникает вопрос. Необходимо ли именно всеобщее избирательное право для ограничения злоупотребления элиты? Ведь такое ограничение было одной из основных задач любых демократических систем прошлого, от древних Афин до Англии XIX века. Конкурентные выборные процедуры, свободная пресса, независимый суд и парламентский контроль над исполнительной властью – все это вполне успешно функционировало и во многих европейских странах периода цензовой демократии. Причем 100 или 200 лет назад там зачастую боролись с бесконтрольностью политической элиты гораздо более эффективно, чем это делают многие современные страны со всеобщим избирательным правом. Швейцария, Дания или Голландия XIX века преуспели в этом отношении гораздо больше, нежели современная Украина или ряд стран Латинской Америки. Современное общество воспринимает демократию как единый комплекс, отдельные элементы которого не работают друг без друга. В господствующем сегодня нарративе понятие «демократия», «государство со всеобщим избирательным правом», «эффективно управляемая и справедливо устроенная страна», если не тождественны, то, по крайней мере, синонимичны. Это как минимум не совсем верно. Различные составляющие политического механизма развитых демократий могут функционировать и в отрыве друг от друга. Всеобщее избирательное право существует в первую очередь потому, что соответствует господствующим сегодня представлениям о справедливости. Это важная составляющая нынешней политической мифологии. Вера большинства населения в справедливость текущей политической системы благотворна сама по себе. Меньше полицейских издержек на поддержание порядка, меньше риск гражданской войны и так далее. Однако, если бы представления о справедливости были иными, если бы общество считало справедливой цензовую демократию, всех тех же эффектов можно было бы достичь и без всеобщего избирательного права. Эту мысль я хочу особо подчеркнуть. Всеобщее избирательное право сегодня во многом неизбежно исключительно в силу господства в общественном сознании нарратива о справедливости равенства политических прав. С функциональной же точки зрения оно никак не влияет ни на компетентность госаппарата, ни на ограничение верховой коррупции. Первое, как правило, является следствием ранее накопленных развитыми странами преимуществ в качестве населения. Второе обусловлено наличием политической конкуренции, разделения властей, свободы прессы и многих других элементов, которые могут быть и были обеспечены в рамках цензовой демократии с таким же успехом, как и в условиях всеобщего избирательного права. Другим достаточно сильно переоцененным фактором является влияние демократических процедур на меритократический отбор политических элит. Само по себе наличие конкуренции не означает, что благодаря ей право принимать решения получают способные делать это наилучшим образом. В древности у многих племен существовал вполне себе конкурентный отбор политического руководства. Кто был сильнее и смелее, тот с большей вероятностью занимал место в элите, физически устранив своих конкурентов. И большинству членов племени подобная практика казалась справедливой. Однако сила и смелость не всегда коррелируют, например, со способностью эффективно управлять хозяйством. Далеко ли мы ушли от данного состояния? Конкурентный отбор политиков в современных развитых демократиях осуществляется на нескольких уровнях. Частью это конкуренция манипулятивных политтехнологий, рекламных ходов, каналов коммуникации с избирателем, слоганов и тому подобного. Частью — конкуренция внешнего вида и умение себя держать. Лучшим примером, иллюстрирующим важность этих двух составляющих, является история первых в истории президентских теледебатов между Никсоном и Кеннеди в 1960 году. Пока дебаты шли по радио, по опросам их выигрывал более содержательный и компетентный Никсон. Однако в телевизоре Кеннеди просто лучше выглядел и, в отличие от Никсона, не отказался от услуг гримера перед съемкой, что предопределило перевес симпатии избирателей в пользу Кеннеди. Подчеркиваю, не в пользу того, что Кеннеди говорил содержательно, ведь по радио он проигрывал, а просто в пользу того, как он выглядел. Вряд ли приятная наружность лучше свидетельствует о наличии у человека лидерских качеств, чем способность убить оппонента в поединке. Конкуренция политических программ и видение будущего во многом девальвированы, так как любые программы пишутся на основе социологических опросов с учетом текущих настроений избирателей и, по сути своей, тоже являются соревнованием в манипуляциях. Кто лучше угадает настроение и подберет верные слова, а не, собственно, конкуренции идей и видения будущего. Конкуренция в реальных способностях подобных политиков и управлению сложными системами влияет на отбор победителей в наименьшей степени. Вся современная демократическая система с гипертрофированной ролью СМИ в ней заточена скорее на отбор лучших манипуляторов, а не на отбор лучших управленцев. Ли Куан Ю сказал на эту тему следующее. «Поразительно, но в современном западном мире людям во власти не нужно специальное образование, подготовка и квалификация. Многих избирают, потому что они хорошо выглядят на экранах телевизоров и красиво говорят. Результаты этого могут оказаться плачевными для их избирателей». Иными словами, те принципы политического равенства, которые мы наблюдаем в современных развитых демократиях, во многих своих проявлениях не дают никаких функциональных преимуществ. Они просто соответствуют сложившимся представлениям о справедливости.